В наушниках прозвучало сообщение, что железнодорожный вокзал в Стерлинге скоро можно было бы снова открыть, если бы не опасение, что анархисты воспользуются железной дорогой как кратчайшим путем до Глен-Иглса. Она вспомнила рекламки, не без гордости сообщавшие, что в комплекс отеля входит собственная железнодорожная станция. Сомнительно, чтобы кто-нибудь из нынешних постояльцев воспользовался ею сегодня. Более радостные новости пришли из Эдинбурга, где проливной дождь охладил пыл демонстрантов. Арчи обернулся к Шиван. «Шотландская погода!» — прокричал он. «Что бы мы без нее делали?» Мост Форт-Роуд работал в режиме, близком к нормальному, поскольку движение на Кволити-стрит и Корстор-Файн-Роуд было восстановлено. Арчи сбросил скорость, лавируя в очередном заторе, а Шиван воспользовался этим для того, чтобы рукавом куртки протереть запотевшее забрало шлема. Но стоило им только свернуть с шоссе, как вслед за ними сразу же устремился небольшой вертолет. Арчи остановил мотоцикл. «Все, приехали», — сказал он. Они еще не добрались до города, но Шиван поняла, что он прав. Перед ними, за полицейским кордоном, колыхалось море флагов и транспарантов, слышались песни, свист, выкрики. «Буш! Блэр! ЦРУ! Сколько детей сегодня умрут?» Эту речевку она уже слышала на перекличке мертвых. «Старший Буш! Младший Буш! Погубили много душ!» А это уже что-то новенькое. Шиван слезла с мотоцикла, сняла шлем и поблагодарила Арчи. В ответ он широко улыбнулся. «Такой денек будешь всю жизнь вспоминать», — бросил он, разворачивая мотоцикл. На прощание он помахал ей рукой. Шиван помахала ему в ответ, чувствуя, как пальцы понемногу обретают чувствительность. К ней спешил какой-то краснолицый полисмен. Она достала и раскрыла свое удостоверение. «Ну, вы совсем очумели», — гаркнул он. «Вырядились, как эти идиоты», — он ткнул пальцем в сторону остановленных полицией демонстрантов. «Если они заметят вас за линией оцепления, решат, что и им надо сюда прорваться. Так что или проваливайте отсюда, или переодевайтесь». «Вы забываете», — поправила она его, — «что есть еще и третий путь». Улыбаясь, она подошла к шеренге полицейских, протиснулась между двумя одетыми в черные фигурами, поднырнула под их щиты и оказалась в авангарде колонны. Краснолицый полисмен прям-таки обалдел. «Где ваши знаки различия?» — заорал кто-то из демонстрантов. Шиван всмотрелась в стоявшего перед ней копа. Он был одет во что-то здорово смахивающее на рабочий комбинезон. На шлеме поверх забрала белой краской были выведены две буквы. ZX. Глядя на него, она мучительно пыталась вспомнить, имело ли такую опознавательную символику какое-либо подразделение из задействованных на Принцесс-стрит, но припомнила только буквы ЭС, эксцесс. По лицу копа ручьями струился пот, но выглядел он спокойным. Вдоль полицейского строя неслись команды и подбадривающие возгласы: «Сомкнуть строй! Полегче, парни! Отступить!» В колыхании противостоящих друг другу сторон был некий элемент слаженности. Один из демонстрантов с мобильным телефоном у уха, казалось, руководил своими. Он кричал, что марш был официально разрешен, и полиция нарушает все соглашения. Он грозил, что снимает с себя всякую ответственность за последствия, в то время как фотографы, встав на цыпочки и подняв на вытянутые вверх руках камеры, старались не упустить ни одного мгновения разворачивающейся драмы. Шиван осторожно попятилась назад, потом стала потихоньку протискиваться в бок и, наконец, очутилась с краю колонны. Это была выгодная позиция, и она сразу же начала рыскать глазами по толпе в поисках Сантал. Рядом надрывал глотку подросток с гнилыми зубами и бритой головой, судя по выговору, местный. Полы его куртки разошлись, и она заметила, что за ремень у него заткнут какой-то предмет. Что-то очень похожее на нож. Подросток снимал на вмонтированную в мобильник видеокамеру достойные его внимания эпизоды и тут же пересылал приятелям. Шиван всмотрелась. Возможности привлечь внимание полицейских не было. Впрочем, если бы они начали придираться к нему, это могло бы кончиться свалкой. Решив действовать самостоятельно, она встала у парня за спиной, ожидая подходящего момента. Началось скандирование лозунгов, руки взметнулись вверх, и, сочтя момент благоприятным, Шиван схватила шалопая за запястье и заломила ему руку назад, так что он рухнул на колени. В мгновение ока она выхватила у него из-за пояса нож, дала ему пинка, отступила к густой живой изгороди и бросила туда нож. Тут же, смешавшись с толпой, она принялась усердно хлопать в ладоши и краем глаза увидела, как в нескольких шагах от нее он с багровым от злости лицом работал локтями, ища своего обидчика. На нее он никакого внимания не обратил. Шиван едва сдержала улыбку, хотя и чувствовала, что ее собственные поиски могут оказаться столь же безрезультатными, как и поиски этого обиженного ею хулигана. Она находилась в гуще людей, которые в любую секунду могли превратиться в дикарей. Пол жизни отдала бы сейчас за чашку дрянного кофе. Однако, как говорится, не место и не время. Мэри сидела в вестибюле отеля «Белморал». Вдруг она увидела выходящего из лифта мужчину в голубом костюме. Мэри встала с кресла, и мужчина, взмахнув приветственно рукой, направился прямо к ней. «Мистер Камвезе?» — уточнила она. Он церемонно поклонился, подтверждая, что это именно он, после чего они обменялись рукопожатием. «Как мило с вашей стороны согласиться на встречу без долгих уговоров», — с улыбкой произнесла Мэри. По телефону она сказала ему следующее. «Начинающий репортер сгорает от желания побеседовать со столь важной персоной в африканской политике. Не соблаговолит ли он уделить ей не более 5 минут, чтобы помочь в работе над очерком?» Не было необходимости продолжать игру, ведь он стоял перед ней, однако ей не хотелось сразу опускать его с неба на землю. «Чашечку чая?» — предложил он, жестом приглашая ее в пальмовый дворик. «Какой у вас прекрасный костюм!» — сказала она, и, усаживаясь на подвинутый им стул, подобрала под себя юбку.